Мало того, что чувства искажают и без того иллюзорное восприятие другого, но они очень активно дестабилизируют работу психики и физиологии самого носителя этих чувств. В результате такой эмоциональной бомбежки происходит преждевременное изнашивание организма, возникают различного рода заболевания, складывается некомфортная психически жизнь. Не говоря уже о тех, кто рядом и на кого эти чувства выплескиваются, обдавая их практически почти что серной кислотой, если не худшей консистенцией. В подтверждение сказанного обратимся опять же к описанию типов личностей Ганушкина. Вот что он говорил об астениках. Так как это обыкновенно люди очень самолюбивые, то особенно их угнетает прежде всего сознание, что они не как все, а затем и вытекающая отсюда крайняя неуверенность в себе. Это создает в них чувство внутренней напряженности и тревоги. В среду социально выше их стоящую, то их застенчивость легко переходит всякие границы, и в одних развивается крайняя робость и подозрительность, кажется, что окружающие следят за ним, говорят о нем, критикуют его и смеются над ним. Усиливается неловкость, появляется заикание, при ничтожном поводе выступает краска смущения на лице и так далее. Другие же, стремясь преодолеть крайне мучительное для них чувство своей слабости и недостаточности, надевают на себя не всегда удающуюся им личину внешней развязности и даже заносчивости, под которой, однако, нетрудно разглядеть того же самого внутренне смущенного и робкого неврастенника. Бичом для подобного рода субъектов являются всякие ответственные выступления перед другими людьми. Смущение и страх на экзамене даже хорошо подготовленного юношу иногда приводит в такое замешательство, что развивается полная неспособность вспомнить и связанно рассказать то, что требуется, экзаменационный ступор. У ораторов, преподавателей, артистов такого типа каждое выступление на кафедре, трибуне или сцене вызывает тяжелое нервное потрясение, от которого иной раз приходится оправляться в течение нескольких дней. Очень болезненно действуют на таких людей служебные неудачи, как раз именно у них нередкие. При их болезненном самолюбии такие неудачи ведут к резким и несоразмерным вспышкам угнетения и отчаяния. Приведенный пример со астеником наиболее ярко иллюстрирует порождение эго отрицательных и угнетающих личность искусственных эмоций. И еще раз о выплескивании этих чувств на других, как это происходит у астеника. У них образуется громадный запас неизжитых мелких психических травм, создающий общий напряженный и окрашенный недовольством тон настроения. Сохраняя внешнюю сдержанность там, где вспышка раздражения могла бы повредить ему самому, такой субъект тем охотнее разряжает накопившееся у него внутреннее недовольство на лицах от него зависящих, например, на своих домашних. Робкий и малозаметный в обществе, он иной раз дома оказывается настоящим тираном, хотя и не способным к проявлению действительной силы даже в гневе и переходящим от приступов неудержимой ярости к плачу и самообвинениям. Попутно хочется отметить, что параноидальный астенический тип личности – это как бы две стороны одной медали. Медаль эта называется эго, и в этих категорий людей она особенно заметна. Но при этом эго первого типа – это агрессия, воля, энергия, напор. Эго второго типа – это ранимость, вялость, безволие. Неадекватность, порождаемая я образом, возбуждение негативных чувств – все это убивает возможность реализации личности. И примеров, подтверждающих это, думаю, вы сами найдете предостаточно. Из своего жизненного опыта расскажу следующее. У меня был один знакомый, обладающий острым интеллектом, прекрасной памятью, имеющий богатый запас знаний. Благосклонная фортуна дала ему шанс проявить себя на поприще работы во благо людей. И он смог бы сделать для них многое. Но абсолютная зацикленность на своем я-образе резко ограничила действие всех его достоинств. В итоге ему удалось реализовать максимум 30% от возможного. Еще раз коротко о том, почему от я-образа следует избавляться. Во-первых, потому что он препятствует адекватному восприятию окружающего мира. Во-вторых, потому что я-образ порождает деструктивные эмоции, разрушающие человека. В-третьих, я-образ – это оболочка, ограничивающая возможность реализации человеческой личности.